тут все перестали смеяться. Смех застрял в горле. Тон Козота завораживал. Потом послышались голоса. Он сумасшедший? Да нет, он просто шутит. В его шутках всегда есть нечто загадочное. Помню, герцогиня де Грамон не выдержала и сказала как-то просительно: «Но мы, женщины, счастливее вас, мужчин. К политике мы не причастны, ни за что не отвечаем, потому что наш пол — ваш пол, сударыня!» Резко прервал ее Козот. «Не сможет на этот раз послужить вам защитой. И как бы мало ни были вы причастны к политике, вас, герцогиня, постигнет участь мужчин. Здесь уже не выдержал Мальзерб. Да послушайте, господин Козот, что вы такое проповедуете? Что же это будет, конец света, что ли?» «Этого я не знаю. Знаю одно. Герцогиню со связанными за спиной руками повезут на эшафот, и вместе с ней в тот же день будете и вы, господин Мальзерб, и тоже с руками за спиной и вы. И вы, — он указал еще на двух, — там будете с ними. А как же мы все поместимся в одной карете?» Бедная герцогиня все пыталась обратить слова Козота в шутку. «Карета? Ну что вы!» — как-то монотонно ответил Козот. «Никакой кареты, сударыня. Тюремная повозка повезет вас всех на смерть. Впрочем, и более высокопоставленные дамы поедут на эшафот в такой же позорной грязной тюремной телеге с руками, связанными за спиной». «Более высокопоставленные? Уж не принцессы ли крови?» — иронически спросила герцогиня, но голос ее дрожал. «И более высокопоставленные». Помню, как он стал бледен, произнося это. Среди гостей произошло замешательство. Лицо хозяина помрачнело, а госпожа де Грамон, все желая рассеять тягостное впечатление, шутливо-капризно заметила: «Боюсь, суровый прорицатель не оставит нам даже духовника». «Вы правы, сударыня, у вас не будет духовника, как и у других. Последний казненный, которому в виде величайшей милости даровано будет право исповеди, он замолчал. И тогда не выдержал я и спросил: «Ну, договаривайте, кто же этот счастливый смертный?» Помню, как исказилось его лицо. И он сказал хрипло: «Король Франции». И тогда хозяин дома вскочил, подошел к Козоту и взволнованно сказал: «Дорогой мой, довольно. Прошу вас, вы слишком далеко зашли в этой мрачной шутке и рискуете поставить в опасное положение и наше общество, и самого себя». Козот ничего не ответил. Молча поднялся, чтобы уйти. Но его остановила все та же госпожа де Грамон, которая по-прежнему отважно старалась обратить все в шутку и вернуть всем хорошее настроение. — Господин мрачный пророк, — сказала она, — вы всем нам предсказали всякие ужасы. Что же вы промолчали о самом себе? Что ждет вас? Некоторое время Козот молчал, стоя в дверях залы. Потом заговорил: — Я могу ответить только словами Иосифа Флавия, описывающего осаду Иерусалима: «Горе Сиону, горе мне! Я вижу себя на том же эшафоте». Сказав это, Козот учтиво поклонился и вышел из комнаты. Браво! Вот что значит гений театра. Живая вышла сцена, но насчет всеобщего ужаса это не совсем так. В полицейском донесении об этом вечере есть забавная деталь, — сказал Фуше, — поведение одного из гостей. Когда все в ужасе внимали Казоту, он единственный... Вы правы. Я расхохотался. Меня восхитило чувство юмора у Господа. Позволить людям основать атеистическое царство разума, где тотчас исчезнет всякий разум. Заставить палачей убивать друг друга. Правда, когда Казот все это предсказывал, я не очень верил. Но когда все начало осуществляться, меня утешала только одна фраза Казота, когда он говорил: «Это произойдет со всеми». То остановился, посмотрел на меня и вдруг поправился. Почти со всеми. Так вот причина, почему он в вас поверил. Он знал, что вы выживете. Бомарше с изумлением глядела на Фуше. Опять не понимаете? А я уже не первый раз намекаю. Таинственный господин, который с покойным Казотом и графом Ферзеном пытался устроить бегство короля и его семьи из Парижа. Это ведь вы, гражданин Бомарше. Бомарше предпочел усмехнуться и промолчать. Фуше продолжал. Кстати, коль мы уже заговорили о графе Ферзене, он недавно пересек границу Франции, сейчас скрывается у приемной дочери, казненной герцогини де Крамона и близкой подруги мадам Жозефины. Я не очень осведомлен, кто такая эта Жозефина. Слишком много новых знаменитостей, не успеваешь следить, а, по-моему, вы очень хорошо осведомлены и о Жозефине, и о графе, и обо всем. Вы даже передали Жозефине письмо генералу с предложением купить ваш дом. Браво! Вы верно оценили новый список действующих лиц? Вот почему недавно вы прославили в ужасающих стихах господина Талейрана и нынешнего мужа гражданки Жозефины, генерала Бонапарта, и тоже не в лучших стихах. Вы почему-то упорно пытаетесь с ним встретиться. Я подчеркнул бы «почему-то», ибо я знаю, почему. Кстати, в разговоре с поэтом Каленом Дарлевилем, это было 3 мая 96 года, накануне премьеры «Преступной матери», вы зря насмехались над любовью Бонапарта к этой вашей пьесе. На мой вкус, она и вправду не может сравниться ни с «Безумным днем», ни с «Сивильским цирюльником», но в тех дух Фигаро, дух бунта. А Бонапарт, надо вам сказать, пришел этот дух усмирить. Впрочем, генерал неотступно занимает ваше воображение. Недавно про нашего неустрашимого героя начали рассказывать забавный анекдот. Дескать, у Жозефины есть любимый мопс, про которого говорят, что он спит с ними, и Бонапарту приходится мириться в постели с четвероногим третьим. Генерал может выигрывать великие сражения, но отступает перед мопсом, когда речь идет о Жозефине. Послышалось некое кудахтанье, означавшее смех гражданина Фуше. Забавно. Конечно. Особенно если знать, что этот анекдот, как и многие другие новые анекдоты, сочинил Бомарше. Он рассказал его впервые 6 июня 97 года. Ну-ну. Бомарше не сочиняет так скучно. Однажды Бонапарт сказал своему генералу: «Видите этого господина?» Он указал на канапе, где сидел мопс, Это маленькое чудовище — мой удачливый соперник. Когда я женился, то узнал, что он истинный хозяин в постели мадам. И когда я захотел его прогнать, мне сказали, надо выбирать. Или ты будешь спать где-нибудь, или делить с ним мою постель. Я вынужден был уступить, но эта тварь менее сговорчива. И Бонапарт показал генералу шрам на ноге. Ну, это не намного лучше. Бомарше стареет. Кстати, должен сообщить, что Бонапарт не так покладист, как в вашем анекдоте. Не так давно он тайно заплатил садовнику, пес которого загрыз несчастного мопса. Впрочем, неугомонная завела нового. Да, он ее боготворит. И новый мопс тоже. И тем не менее, несмотря на положение Жозефины, мне тотчас удалось узнать о приезде графа. Здесь Бомарше решил расхохотаться. Но веселье у него не выходило сегодня, и он лишь брезгливо поморщился. Несмотря на мое отшельничество, которое вы не захотели признать, даже я знаю, что гражданин Фуше оплачивает огромные счета этой очаровательной мотовки гражданки Бонапарт. Приятно, польщен. — обрадовался Фуше. — Да, в мотовстве обе наши королевы похожи, и прежнее, и будущее. Да, воистину, Жозефина не избегает сообщать мне новости. Но о графе я узнал помимо нее. Улыбка на лице гражданина Фуше стала ослепительной. Бонапарт сейчас находится в Египте. Местные безумцы считают, что он там застрянет, а я уже начал готовиться к его приезду. И вот я узнаю, что супруги ищут гнездышко. Вы предложили генералу купить ваш дом? Я тоже решил ему помочь. Но нетерпеливая мадам в прошлом месяце сама купила небольшое имение Мальмезон под Парижем. Это жалкая дыра, все, на что способно ее воображение. И вот она начала его обставлять. Я предложил отвезти ее в Трианон и показать ей мебель, сделанную по заказу Марии Антуанетты. Она выслушала меня равнодушно и не поехала. И вдруг третьего дня она сама заговорила об этой мебели и попросила узнать, правда ли, что вы купили стулья королевы на аукционе. Этот внезапный интерес креолки к мебели Антуанетты, согласитесь, был подозрительным. Я сразу понял, что, скорее всего, таинственный некто, тесно связанный с Жозефиной, интересуется этой мебелью. Так что уже вскоре мы знали о приезде графа Ферзена. Естественно, я поделился с мадам Жозефиной своим открытием и справедливым желанием немедля арестовать графа, но вся беда в том, что она не желает, чтобы мы его арестовали, а мы с каждым днем все внимательнее прислушиваемся к ее желаниям. Как видите, я играю с вами в открытую. Кстати, забавная подробность. Просматривая материалы Комитета общественного спасения, я нашел в них письма, изъятые революцией у покойной королевы. По почерку мы установили их автора. Это был ее любовник, все тот же граф Ферзен. И знаете, как он называл для конспирации Антуанетту? Жозефина. Вот так улыбается история. И гражданин Фуше издал несколько отрывистых звуков, на этот раз напоминавших лай, но являвшихся опять же смехом. Фуше кивнул на два крошечных стула у стены. Сквозь грязь и пятна на них была различима золотая вышивка, сатир и нимфы, резвившиеся на лугу. «Как я понимаю, это они и есть». Бомарше улыбнулся. Последний вздох рококо. На свою беду они были светлые. «Посмотрите, как нежна сохранившееся позолота, как тонко покрыто дерево дорогим белым лаком. Обратите внимание на изящные ножки в виде колонн с желобком. А какова обивка? Она, конечно же, изготовлена на мануфактуре Абюссона по рисунку Буше. Местный крестьянин украл гарнитур в революцию. Стулья стояли у него в хлеву, а круглым столиком с бронзовыми женскими головками он как-то зимой истопил печь. Эту мебель Людовик XV заказал для мадам Помпадур. В Трианоне был очаровательный кабинет. Там Людовик Любимый, кажется, так его звали. Вам лучше знать, гражданин Бомарше. Ведь вы с ним виделись? Принимал возлюбленных, будто не слыша, продолжал Бомарше.